Через пару месяцев после моего вступления в должность Ельцин сказал мне: «Вас обволакивают левые, которые, находясь в правительстве, выполняют указания ЦК КПРФ». «Вы меня неплохо знаете», — ответил я. «При всех своих недостатках я никогда не ложился ни под Горбачева, ни под вас. Что касается левых в правительстве, то они находятся в нем в личном качестве. Нужны примеры? Пожалуйста. Маслюков выступает против импичмента президента, в то время как КПРФ занимает противоположную позицию. Левые в правительстве открыто предлагают незамедлительно ратифицировать в Государственной Думе договор по СНВ-2. По-видимому, наибольшее впечатление на Бориса Николаевича произвели мои слова. «Позвольте, но Маслюков в моем и Черномырдина присутствии отказался от вашего предложения занять пост руководителя правительства. Если бы Маслюков выполнял, как вы говорите, волю своего ЦК, разве он не согласился бы возглавить кабинет и стать второй фигурой в государственной иерархии?» «Неужели меня так неправильно информируют?» Президент поднял на меня тяжелый взгляд, в котором одновременно читались и недоумение, и гнев. «Меня подозревали, это уж точно, очень боялись этого, в сращивании с КПРФ, когда стремление к такому стратегическому союзу не наблюдалось ни с одной стороны. Были контакты с Зюгановым и другими руководителями КПРФ, во время которых происходил обмен мнениями о деятельности правительства. Со своей стороны коммунисты никогда не информировали меня, может быть, это и к лучшему, я абсолютно не упрекаю их в этом, о своих акциях, намерениях, планах, перспективах. Когда мною или моими коллегами высказывались пожелания пропустить или ускорить прохождение через Думу необходимых нам законопроектов, мы наперед знали, нам пойдут навстречу только в том случае, если это не столкнется с узкопартийными интересами. Так, например, было, когда мы просили отказаться от идеи импичмента президента, так как затеянная кампания мешала правительству стабилизировать политическую ситуацию, что было крайне важно, ужесточало линию Кремля, что было крайне нежелательно. Правда, и с моей стороны не проявлялась готовность положительно откликнуться на некоторые пожелания, высказываемые руководителями Компартии, например, о смещении занимаемых постов Чубайса, председателя правления РАО ЕС России, и Генералова, министра энергетики. У меня были другие соображения на сей счет. Поэтому, когда я пригласил Чубайса и попросил его отказаться от проведения политических совещаний его правых единомышленников в служебных помещениях РАО ЕС России, я действовал не по чьей-то указке, а стремился отдалить правительство и его структуры от политической борьбы. В то же время хотел, чтобы не подставлялся сам Чубайс, сильный менеджер. Это не значит, что я разделяю идеи и политические подходы Чубайса или одобряю практику приватизации, проведенную под его руководством. Был рад, что Чубайс согласился со мной и сдержал данное им слово. Что касается Генералова, то, работая с ним в правительстве, я убедился, что это способный человек, чувствующий сложную обстановку, понимающий суть стоящих перед министерством проблем и готовый решать их на профессиональном уровне. Возглавляемый мной кабинет придерживался центристских, или точнее, левоцентристских взглядов, и это создавало почву для определенного сближения с левыми силами. Оно могло произойти лишь в том случае, если бы Компартия сделала упор на необходимость единства всех государственников, патриотов, осознав и отразив в своих документах, что нет возврата к командно-административной модели общественного и экономического устройства, которое существовало, когда КПСС была у власти.